Глава 10. Лифт на 13 этаж. Ночью в Лондоне шел дождь, но к рассвету небо стало ясным и прозрачным, как озеро в безветренный день. Дым от городских моторов поднимался прямо вверх. Мокрые палубы серебристо поблескивали в лучах восходящего солнца. Флаги на первом ярусе бессильно повисли. Сбылись надежды Валентайна и страхи Кэтрин. День был идеален для полета. Несмотря на раннее время, вдоль края первого яруса толпился народ. Пока Жук с Генчем за рулем ехал к воздушной пристани, Кэтрин увидела, что и круговой парк переполнен зрителями. Казалось, весь Лондон пришел проводить Валентайна. Никто, конечно, не знал, куда он направляется, но слухи носились по всему городу. Лондонцы не сомневались, что экспедиция Валентайна как-то связана с великолепной добычей, на которую рассчитывает лорд-мэр. Для муниципалитета и гильдий установили временные трибуны. Кэтрин попрощалась с отцом в ангаре среди деловитой суеты и заняла свое место на трибунах рядом с другими историками, втиснувшись вместе с собакой между Чадли Помроем и доктором Аркингартом. Вокруг стояли самые выдающиеся граждане Лондона. Папины коллеги-историки в строгих черных мантиях, члены гильдии купцов в фиолетовых одеждах, серьезные навигаторы в зеленых куртках и стройные ряды инженеров, с ног до головы одетых в белую резину, будто огромные сувенирные ластики. Даже Магнус Кром в честь торжественного события нацепил на свою тощую шею старинную золотую цепь лорд-мэра. Кэтрин была бы рада, если бы все эти люди спокойно остались дома. Трудно прощаться с близким человеком, когда стоишь в огромной толпе, где все кричат «Ура!» и машут флажками. Она погладила собаку по голове и шепнула в мохнатое ухо. «Смотри, вон папа поднимается по сходням. Сейчас запустят моторы». «Хоть бы все прошло без сбоев», — пробормотал доктор Аркингард. «Столько рассказывают о том, как дирижабли взрываются ни с того ни с сего». «Может, нам отойти подальше?» — всполошилась мисс Плим, хлопотливая хранительница отдела мебели. «Ерунда», — сердито сказала Кэтрин. «Не будет никаких сбоев». «Да уж, Аркингард, помолчи, старый пень», — неожиданно поддержал ее Чадли Помрой. «Не волнуйтесь, мисс Валентайн, у вашего отца самый лучший дирижабль и самые умелые пилоты в мире. Никаких сбоев». Кэтрин благодарно ему улыбнулась, но все-таки скрестила пальцы. Собака, почуяв ее настроение, тихонько заскулил. Из ангара донесся стук захлопывающихся люков и отодвигаемых сходней. Трибуны затихли в ожидании. Верхний Лондон на миг перестал дышать. А потом оркестр грянул «Правь, Лондиниум», и механики Валентайна вытянули на свет лифт на 13 этаж. Черную глянцевую стрелу, чья армированная оболочка блестела словно шелк. На корме гондолы, на небольшом балкончике, стоял Валентайн и махал рукой, приветствуя механиков и пестрящие флагами трибуны. Потом он улыбнулся Кэтрин, мгновенно и безошибочно выделив ее лицо в общей толпе. Она отчаянно замахала в ответ, а толпа орала, надсаживая глотки. Моторы лифта на 13 этаж медленно развернулись, занимая нужное положение для взлета. Техники отцепили причальные канаты, закрутились пропеллеры, и огромная махина поднялась в воздух в вихре конфетти. Ученики-историки развернули транспарант с надписью «Валентайнов день». Толпа вопила так, словно не сомневалась, что дирижабль держится в воздухе только силой их любви. «Валентайн! Валентайн!» А Валентайн не обращал внимания на шум и развивающиеся флаги. Он не сводил глаз с Кэтрин, подняв руку в прощальном приветствии, пока дирижабль не поднялся так высоко, что человека на борту невозможно стало разглядеть. Наконец, лифт превратился в крохотную точку. Трибуны понемногу пустели. Кэтрин вытерла глаза, взяла собаку за поводок и пошла домой. Она уже тосковала по отцу. Но у нее был план. Она проведет собственное расследование и узнает, кто была та загадочная девушка и почему отец так ее испугался.